Глава 5. Суббота, 24 августа 2019 года. Бульвар. 3:20. Айтер вел свой гольф по бульвару. Его успокаивало то, что он снова сидел за рулем своего автомобиля. Ему оставалось лишь следовать в кильватере ехавшей впереди патрульной машины. Из всего транспорта на дороге ему попались лишь два такси и один сломавшийся автобус, припаркованный на полосе для аварийной остановки. Между тем, простиравшаяся по правую сторону старая часть города, погруженного в ночную тишину и освещенного фонарями, казалась живописной декорацией фильма. Колесо обозрения, возвышавшемуся в парке у мэрии, немало доставалось от бушующей галерны. Его кабины раскачивались и угрожающе скрипели при каждом порыве ветра. «Ты хорошо знаешь Клару и Майта?» — спросил Айтер, заставив Эву вынырнуть из задумчивости. «Не то чтобы хорошо, мы просто пересекались на некоторых аспирантских курсах. Что ты можешь о них сказать?» Эва устремила взгляд куда-то на горизонт, прежде чем ответить. «Я бы сказала, что мы разные». «Разные?» «Да, ну, знаешь, Клара и Майта были популярны в университете. Умные, общительные, красивые и все такое». «А ты нет?» «Не очень, по правде говоря». Айтер почувствовал натянутость в ее тоне. «И я не имею привычки смеяться, когда не вижу ничего смешного», — добавила Эва. «Что?» «Моя мама говорит, что я слишком искренняя». «А они не такие?» «Я не хочу быть неправильно понятой. Я не ищу ни в ком недостатки. Просто хочу сказать, что у некоторых людей лучше получается добиваться социального успеха». «Понятно. Значит, Клара и Майта были звездами факультета?» «Да. Нет. Ну, то есть, думаю, да, хотя...» — произнесла Эва с некоторым сомнением. «Хотя...» «В случае с Майта все несколько по-другому. Раньше она была больше такой, ну, обычной». «Обычной?» Эва с досадой причмокнула губами. «Я не хочу во все это соваться. Мы сплетничаем сейчас о людях, которых я едва знаю. Мне бы не хотелось, чтобы они тоже перемывали мне кости». Айтер понимал, что Эва могла в любой момент послать его куда подальше, поэтому он старался проявлять максимальную деликатность. «Послушай, Эва, этот разговор останется между нами. Ты могла бы нам очень помочь. Я доверяю твоему мнению, думаю, оно может нам пригодиться, чтобы правильно выстроить разговор. Попробуй, пожалуйста. Что ты хотела сказать о Майте?» Эва вздохнула и снова заговорила. «Ну, ее манера одеваться, внешность... С тех пор, как Майта познакомилась с Кларой, она очень изменилась. Думаю, когда двое начинают тесно общаться, они взаимно влияют друг на друга. Но в этом случае, мне кажется, Клара оказала на Майта намного больше влияния, чем та на нее. Но опять же, это все кривотолки. Я недостаточно общалась с ними, чтобы составить какое-то обоснованное суждение». «Да ладно тебе. Мы все формируем свое мнение на основе каких-то ограниченных сведений. Это неизбежно. Я не говорю, что это правильно. Но мы нередко решаем, нравится нам человек или нет, по его одежде, жестикуляции, первому впечатлению. Впоследствии это мнение может измениться. Но как бы то ни было, именно подобное субъективное восприятие порождает в нас симпатию или отторжение». «Знаю. И мне это не нравится. Я стараюсь этого избегать». «И что же? В какой-то момент своей жизни ты решила быть другой, нейтральной, объективной, беспристрастной ко всему вокруг?» Произнеся эти слова, Айтер понял, что совершил ошибку. «Именно так», — сухо ответила аспирантка. Затем она откинулась на спинку своего сиденья и принялась смотреть в окно с отсутствующим видом. Разговор оборвался. Айтер почувствовал, как их вновь разделила ледяная пропасть молчания. Ему оставалось только смотреть прямо перед собой на гипнотически качавшиеся из стороны в сторону дворники, скользившие по лобовому стеклу. В промежутке между их колебаниями впереди открывался вид на безлюдный бульвар Лаконча. Задние фонари патрульной машины загорелись, и автомобиль остановился у белого парапета. Айтер припарковался позади, радуясь возможности поскорее выйти из машины, чтобы избавиться от тяготившей его ситуации. Он надеялся, что дальнейшие события заставят Эву забыть о своей обиде, хотя она не производила впечатления человека, склонного к поверхностным эмоциям. Она, конечно, была раздосадована тем, что ей пришлось сплетничать, однако теперь, когда Эва сидела, прижавшись лбом к стеклу, вид у нее был скорее расстроенный, чем рассерженный. «Возможно, — подумал Айтер, — все дело в том, что ей самой приходилось быть объектом обсуждения». Он увидел Атаменди и Ильярену, которые стояли, показывая на здание перед собой. Гомес, бородатый полицейский, всегда державшийся на втором плане, остался ждать в машине. Многоквартирный дом возвышался впереди, как огромная пирамида, со своими просторными выступающими террасами. Здание излучало роскошь, приглушенную хорошим вкусом. Это был один из тех жилых комплексов в Лаконче, на которые люди смотрели со смесью зависти и восхищения, мечтая о том, чтобы им посчастливилось выиграть в лотерею и поселиться там. «Новость уже в интернете», — сообщила Атаменди, когда Айтер приблизился к полицейским. Ильярена протянул ему свой телефон с открытой главной страницей сайта donostidigital.ios, где сразу бросался в глаза заголовок. «Обнаружение двух трупов потрясло Сан-Себастьян». Затем Айтер принялся читать лит-абзац. «Сегодня в 11 часов вечера в заливе у гребня ветра было обнаружено тело Луиса Ольмаса, профессора университета страны Басков. А спустя 2 часа в жилой пристройке церкви Сан-Игнасио был найден мертвым падре Монтероло. Полиция не исключает версию убийства и то, что обе смерти связаны между собой. Эрцайнца разворачивает беспрецедентные по масштабу следственные действия». В новости имелись ссылки на биографию профессора и священника, а также на фотогалерею, где выложены снимки с места обнаружения обоих трупов. По первой же фотографии из тех, что были размещены в галерее, Айтер понял, что все они были делом рук Франа Васкеса. Кроме того, мигающая надпись, снабженная часами с обратным отсчетом, анонсировала прямой эфир на сайте через 10 минут. «Откуда у этого парня ресурсы для создания такого сайта?» — спросил Айтер, ошеломленный таким количеством информации, обнародованной в сети по их делу. «И для чего ему понадобилось вести прямой эфир в 3 часа ночи?» «Один мой друг-программист работал там. Он рассказывал, что за этим типом стоит некая группа представителей бизнеса», — сообщил Ильярена с большой долей сомнения в голосе. «Они якобы создали сайт, чтобы опубликовать компромат на разных людей и определенным образом использовать это в своих интересах. Промышленный шпионаж и все в этом роде». «Ладно, хватит пустых разговоров. Давайте сосредоточимся на деле». Атаменди забрал из рук Айтера телефон и вернул его Ильярене. «Займись поисками серфингистки Ильярена. Посмотрим, не связана ли она как-то с тем типом в плаще, с которым столкнулась бегунья-свидетель у гребня ветра». Звук хлопнувшей автомобильной двери заставил всех троих обернуться. Эва Сан-Педро вышла из гольфа в своем зеленом дождевике в крапинку. «Я подожду здесь», — сказала она. Затем аспирантка укрылась под навесом на автобусной остановке. Айтер проводил ее взглядом, надеясь в какой-то момент встретиться с ней глазами, но безуспешно. «Мы ненадолго», — — объявил Атаменди. Он кивнул Айтеру, и они оба направились к входу в здание. Оказавшись перед дверью подъезда, позвонили в домофон, и на уровне их глаз объектив видеокамеры загорелся. «Думаешь, они еще не спят?» — спросил Айтер. Атаменди уверенно покачал головой. «Сегодня им точно не до сна». «Кто там?» — спросил металлический мужской голос. «Добрый вечер, сеньор Салас. Я сотрудник Эрдсайнцы Атаменди. Не могли бы вы открыть нам, пожалуйста?» — произнес полицейский, продемонстрировав камеру свой жетон. «Мы уже говорили с полицией». «Мы не отнимем у вас много времени. Нам просто нужно уточнить некоторые детали». «Время уже позднее», — ответил голос из домофона. «Именно поэтому мы здесь. Мы поговорим, и вы сможете спокойно лечь спать», — убедительным тоном симпровизировал Атаменди. После нескольких секунд молчания раздался сигнал открытия двери, и они вошли во внутренний холл, отделанный мрамором. Айтер нажал кнопку вызова лифта. «Какой у них этаж?» — спросил судмедэксперт, когда оба оказались внутри перед рядом кнопок. Он не обратил внимания, какой номер квартиры набирал Атаменди на домофоне. «Ну, давай угадай, на каком этаже живет семья, которая, явившись с заявлением в полицейский участок, может поднять из постели самого комиссара Эрнсайнца?» Айтер нажал кнопку с номером 6, последнего этажа. «Льярена и Гомес относятся к тебе с удивительным почтением», — заметил судмедэксперт, когда двери лифта закрылись. «Они служили под моим началом сразу после окончания академии, когда были еще стажерами, а я — инспектором», — ответил полицейский. «Они ведут себя так, как будто в долгу перед тобой». «Вот как. Мне кажется, они ведут себя просто корректно, ничего более. Не знаю, может быть, потому что я вижу их личный потенциал и обращаюсь с ними как со взрослыми людьми, в отличие от остальных». «А Ирурсун, по-твоему, неправильно себя ведет?» «Каждый выполняет свой долг по-своему. Сильвия делает то, что должна, поэтому мы относимся к ней с уважением. Думаешь, ее назначили мне в напарники по чистой случайности? Как бы не так. Для Ирурсун следование правилам не просто принцип, определяющий ее действия на работе. Это своего рода жизненная философия. Эчеберия не мог об этом не знать. Поэтому нас и поставили вместе. Меня удивляет, как она вообще позволила нам поехать в аквариум». «Может, расскажешь, что у тебя за проблемы с инспектором?» «Потом как-нибудь», — резко оборвал Айтера Атаменди. Звонок лифта оповестил их о том, что они приехали на нужный этаж. «Говорить сейчас буду я». Когда судмедэксперт и полицейские вышли из лифта, их встретил мужчина в полосатой футболке, брюках чинос, подвернутых на щиколотках, и лоферах, надетых на босу ногу. Судя по фигуре, у него не было ни грамма лишнего веса, а лицо украшало аккуратно подстриженная борода в виде трехдневной щетины. Смуглый, но светлоглазый, с густыми седыми волосами, зачесанными назад. Он бесспорно был человеком весьма привлекательной внешности. «Сеньор Салас, Хон, не так ли?» Атаменди протянул ему руку, еще не закончив свою фразу. «Позвольте представиться. Я Хайме Атаменди, сотрудник Эрдсайнца. Мне поручено заниматься охраной вашей дочери. А это доктор Айтер Инчаурага, специалист из Института судебной медицины. Мы можем поговорить с вашей дочерью и ее подругой Майте Гарсией?» «Когда я разговаривал с Хабьером, он ничего мне не сказал о том, что девочек будут опрашивать лично». «С Хабьером? Вы имеете в виду инспектора Эчеберию?» — спросил Айтер. Атаменди бросил на него испепеляющий взгляд. Хон Салас принял высокомерную позу. «Да, комиссар Рамирес связал меня напрямую с инспектором, и тот сказал, что к нам приставит охрану для обеспечения безопасности Клары и Майты. и просил звонить ему, если возникнут какие-либо вопросы. И он ничего не говорил о том, что к нам явится какой-то сотрудник полиции, а тем более еще и судмедэксперт. Мужчина пристально посмотрел Айтеру в глаза с серьезным выражением лица. «Вы ведь судмедэксперт, насколько я понимаю?» «Да, верно», — стушевавшись, пробормотал Айтер. «Не волнуйтесь, сеньор Салас, все это делается в целях безопасности вашей семьи». «Конечно же, я волнуюсь. Моя дочь очень напугана. Я не хочу, чтобы ее беспокоили без лишней необходимости». «Это неофициальная беседа. Она продлится всего несколько минут». «Неофициальная? Что-то я не совсем понимаю». «Сеньор Салас, на данный момент местонахождение двух потенциальных жертв неизвестно. И любая информация, самая незначительная на первый взгляд, может оказаться жизненно важной. Я гарантирую вам, что мы будем максимально деликатны в разговоре с вашей дочерью, но ее помощь нам сейчас крайне необходима. Это может спасти жизни». Мужчина несколько секунд, казалось, взвешивал все «за» и «против». Он посмотрел на визитеров, после чего кинул взгляд внутрь своей квартиры и потом вновь проделал то же самое. «Ну, хорошо, проходите», — сказал он наконец. Хон Салас провел их в просторную прихожую с африканскими мотивами в декоре и доской для серфинга, занимавшей почетное место. Оттуда они прошли в гостиную с потрясающим панорамным окном, откуда открывался вид на залив. На диване, держась за руки, сидели две девушки-блондинки с покрасневшими глазами, и вместе с ними находилась зрелая женщина, невероятно красивая и элегантная. «Мать, разумеется», — подумал Лайтер. Судмедэксперт быстро окинул взглядом всю комнату. Справа от входа стоял массивный деревянный стол на металлическом каркасе, обозначавший зону столовой. А белый кожаный диван с шезлонгом располагался по центру и был ориентирован как на террасу, так и на телевизор. На стенах красовались многочисленные семейные фотографии. Причем это были не обычные напечатанные снимки, а бесконечно сменявшиеся изображения в цифровых фоторамках. Сеньор Салас с тунцом в руках на палубе яхты. Клара Салас, скользящая в трубе великолепной волны. Восхитительный закат на заливе. Интерьер гостиной был выполнен в классическом стиле, с нотками оригинальности и минимализма, что создавало ошеломительный эффект. Айтер почувствовал себя самозванцем, пробравшимся на чужую территорию, где, если ориентироваться на его социальный статус, ему не следовало находиться. Телевизор, приставка Smart TV, транслировавшая канал donostidigital.ius, был включен. Шла прямая трансляция, стрим, о чем сообщала надпись на экране над хронометром с мигающим нулем. Неутомимый Фран Васкес бежал за группой мужчин в плащах, спешивших под дождем к мэрии Сан-Себастьяна. Айтер узнал мэра Тончо Веласко и инспектора Эчеберио, шагавших во главе группы. «Вот оно что», — подумал судмедэксперт. «Значит, каким-то образом Васкесу стало известно, что глава города вместе с другими важными лицами приедут на встречу в мэрию, и он решил сделать эксклюзив». Айтер также с удивлением отметил, что сайт получил новый эффектный дизайн. Весь правый край страницы, сверху донизу, был в формате чата отведен для комментариев пользователей. Несмотря на ночной час, сотни сообщений сыпались каскадом, одно за другим, так что их едва можно было успеть прочитать. Внизу экрана сменялись надписи с сообщением последних новостей. В сущности, лишь с повторением уже известных фактов об обнаружении тел профессора Ольмаса и Падре Монтеролы. В верхнем левом углу воспроизводилось спутниковое изображение Бискайского залива, охваченного штормом. а в центре тем временем демонстрировалась прямая видеотрансляция с мобильного телефона Васкеса. После долгих и настойчивых призывов журналиста группа все же решила сделать заявление и остановилась у входа в ратушу. Мэр Тончо Веласко, с видом человека, смирившегося с неизбежностью, повернулся к камере, стряхивая капли дождя со своей бородки. «Господин мэр, городские власти сейчас напуганы?» — спросил за кадром голос Франа Васкеса. «Напуганы? Послушайте меня внимательно. Мы не позволим никакому преступнику поставить под угрозу ценности нашего общества. Стойкость, сплоченность и нерушимые устои — вот столпы нашего города». Мэр производил впечатление твердого и уверенного в себе человека. «Вы можете подтвердить, что смерть профессора Ольмаса и падре Монтеролы носит насильственный характер?» — настаивал Васкес. «Давайте не будем сейчас провоцировать нарастание массового психоза. Профессор Ольмас и падре Монтерола были выдающимися представителями нашего города. Они неустанно трудились, чтобы сделать мир вокруг нас лучше. Мы должны позаботиться о том, чтобы память о них жила в наших сердцах». «Правда ли, что мы имеем дело с серийным убийцей? По имеющейся у нас информации, оба убийства были совершены с особой жестокостью». «Сейчас необходимо соблюдать тайну следствия. Мы не имеем права разглашать какие-либо сведения. В связи с этим я призываю вас также воздержаться от распространения слухов и непроверенной информации». «Но совершенно очевидно, что обе смерти взаимосвязаны». «Это вопрос или утверждение?» «Так эти смерти взаимосвязаны?» «Администрация города призывает всех оставаться дома», — заявил мэр, проигнорировав заданный вопрос. «Наша позиция однозначна. Жители должны соблюдать спокойствие и предоставить дело профессионалам». «Судя по всему, задействованы беспрецедентные силы полиции. Поговаривают даже о негласном комендантском часе», — произнес голос журналиста за кадром. «Ничего подобного. Сейчас объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за Галерны. И по данным метеорологического агентства, худшее еще впереди. Так что мы настоятельно рекомендуем горожанам оставаться дома в целях их собственной безопасности». «Известно ли что-нибудь о шеф-поваре Серхио Эчебуру?» Терпение мэра подошло к концу. «Сейчас на ваши вопросы ответит инспектор Эчеберия, возглавляющий это расследование. Он предоставит вам ту информацию, которую сочтет возможной». Мэр исчез из кадра, и на его месте появился орлиный нос инспектора Эчебери. Представитель полиции излучал профессионализм, уверенность в себе и спокойствие. Прежде чем он начал говорить, Атаменди выключил телевизор. «Вы Андреа Элустиса, я полагаю?» Женщина с выкрашенными в белый цвет волосами пожала полицейскому руку. Ей было около 50. «Очень приятно. Я сотрудник полиции Атаменди, а это доктор-судмедэксперт Айтер Инчаурага. Привет. А ты Клара, верно?» «Нет, я Майта», — ответила девушка, которой обратился полицейский. «Извини, значит, ты Клара», — произнес Эрцайна, переведя взгляд на ее подругу. Айтер посмотрел на обеих. С того момента, когда была сделана фотография у гребня ветра, различия между двумя девушками существенно сгладились. Теперь они казались точными копиями друг друга. Черные туфли-балетки, джинсовые шорты, футболки с коротким рукавом, длинные распущенные очень светлые волосы, загорелая кожа и безупречно стройные фигуры. «Моя дочь находится в опасности?» — спросила сеньора Элустиса. «Нет, у вашего дома сейчас стоит патрульная машина. Наши сотрудники будут круглосуточно здесь дежурить. Вам нечего бояться», — заверил ее Атаменди. Майта Гарсия поднялась с дивана и приблизилась к панорамному окну. Айтер подошел к ней. С этой высокой точки, как на ладони, был виден проспект с двумя автомобилями, припаркованными на обочине. На улице под дождем стоял Льерена, разговаривавший по телефону, а под навесом на автобусной остановке, словно в бессмысленном ожидании автобуса, сидела Эва. Айтер, ища с чего начать разговор, решил прибегнуть к теме погоды. «Вот это шторм, а?» Вид на залив, открывавшийся из окна, был просто ошеломляющий. Однако Майта, казалось, не слышала его слов. Ее взгляд был неподвижно устремлен вниз, на бульвар. «Послушай, с тобой все в порядке?» Майта посмотрела на него с какой-то нервозностью. «Да-да», — сухо ответила она, и прежде чем вернуться к Кларе, бросила еще один взгляд на бульвар. Айтер оглядел улицу. Эва Сан-Педро сидела, глядя наверх, в его сторону. Ему показалось, или Майта Гарсия действительно отреагировала, увидев ее. Теоретически они были знакомы. Во всяком случае, зрительно. Или дело в чем-то другом? «Это правда, что убили Луиса и Падре Монтеролу?» — спросила Клара. «Не нужно верить всему, что говорят в СМИ», — ответил ей Атаменди. «В группе нашего факультета пишут, что это серийный убийца». Майта достала свой телефон, и разблокированный экран осветил ее лицо. «Так это правда?» — настаивала Клара. Айтер повнимательнее присмотрелся к девушкам. Некоторые различия между ними все же можно было заметить. Тогда как движения Майты были порывистыми и нервными, Клара, казалось, контролировала расход каждой калории в организме. Периодически она откидывала двумя пальцами волосы от лба, и пряди, продержавшись недолго за ухом, вновь изящно падали вдоль лица, обрамляя его бесконечной мягкой волной. И в то время как Майта демонстрировала интерес к происходящему и внимательно слушала, Клара просто смотрела на стену перед собой. Айтеру показалось, что это было проявлением не высокомерия, а скорее отстраненности. Разумеется, у каждого человека тревога могла выражаться по-своему. «Еще раз повторяю, вы не должны верить всему, что там пишут», — ответила Атаменди, указав на мобильный телефон. «Говорят, что расследование с самого начала пошло кое-как, и уже есть уволенные среди сотрудников», — заметил сеньор Салас. Атаменди проигнорировал это замечание и вытащил из кармана своей куртки блокнот. «Расскажите, как вы заметили, что за вами следят? Я имею в виду, что вас заставило так подумать?» «А правда, что Юсру и Серхио похитили?» — спросила Майта. Атаменди почесал голову, подбирая нужные слова. «Правда в том, что нам очень нужна ваша помощь. Ну же, постарайтесь вспомнить, что заставило вас насторожиться?» «На самом деле мы не собирались сначала никому ничего рассказывать. Мы подумали, что это была просто какая-то случайность», — сказала Клара. «Но потом мы начали получать сообщения от наших друзей с факультета, узнали про Луиса и...» — добавила Майта. «И вы сделали правильно, что обратились в полицию», — продолжила Атаменди. «Это было верное решение. Что ж, расскажите мне, как все было». «У нас есть небольшое помещение, Келлер, в Гроссе, где мы храним свои доски для серфинга и гидрокостюмы», — начала объяснять Клара. «Так вот, сначала мы были на пляже, а потом отправились в то место, чтобы оставить там снаряжение». «Вы выходили кататься вчера?» «Да», — ответила Клара. «Нет», — решительно возразила Майта. «В воде было полно отдыхающих, и невозможно было поймать волну». «Ну да, верно», — согласилась Клара. «Мы пришли на пляж, но там было полно народу, и к тому же, по прогнозу, ожидался шторм, поэтому мы решили вернуться домой». «В котором часу это было?» «Примерно в 6 вечера или около того. Мы уже рассказывали это другому полицейскому». «Да-да, разумеется. Девушки, послушайте меня. Никто не ставит под сомнение ваши слова. Но нам важно максимально точно выяснить все детали, чтобы найти человека, который за вами следил», — объяснила Атаменди. «Я должен задавать вам вопросы и некоторые не по одному разу. Но вам не нужно беспокоиться. Все это необходимо для того, чтобы выйти на след преступника». «Но выглядит все это как-то странно», — заметил сеньор Салас. «Так, значит, вы отправились в свой келлер, чтобы оставить там доски, верно?» Продолжил разговор полицейский, проигнорировав замечание отца девушки. «Именно так», — подтвердила Клара. «И там вы в первый раз увидели того человека?» «Да, он стоял у одной из дверей с ключами». «Это первый этаж», — пояснила Майта. «Там находятся нежилые помещения, у каждого свой хозяин». «И мы все знаем друг друга», — добавила Клара. «А тот человек был совсем незнакомый. Ну, правда, на голове у него был капюшон, но все равно», — произнесла Майта. «Это был мужчина?» — спросила Таменди. Обе девушки одновременно кивнули. «Вы уверены?» «Мужчина, точно», — ответила Клара. «Вы слышали, как он что-нибудь говорил? И на каком языке? Испанском, английском, баскском?» «Нет, он просто стоял перед дверью со связкой ключей в руке. И ничего не говорил», — сообщила Клара. «Что ж, девушки, но то, что человек стоял и не мог открыть дверь, не делает его подозрительным». «Да, но он даже не пытался ее открыть», — уточнила Клара. «Он просто стоял, как истукан». Майта поднялась и изобразила позу незнакомца. «Вот так, и с ключами в руке». «Как будто ждал чего-то или кого-то?» «Точно!» — в один голос подтвердили Клара и Майта. Айтер отметил, что Таменди сумел разговорить девушек, расположить их к себе. Он говорил с ними непринужденно, иногда перебивая, иногда возражая, но никогда не концентрируя фокус внимания на них самих. Таким образом, слушая, что говорили обе девушки, и задавая уточняющие вопросы, Эрцайна получал в итоге полную картину со всеми деталями. Выяснилось, что толстяк, как с некоторой пренебрежительностью в голосе охарактеризовала незнакомца Майта Гарсия, поспешил ретироваться, как только в коридоре появились другие люди. Однако самое странное случилось потом, когда девушки приехали домой и заметили этого типа на площадке со скамейками неподалеку от их подъезда. Он как будто их поджидал. Им опять не удалось увидеть его лицо. Но на этот раз они разглядели, что это был мужчина, ростом около 1,80 м и весом под 100 килограммов, в брендовом зеленом худи. И еще добавили девушки. Кажется, у него была борода. «Ну что, вы закончили?» — нетерпеливо спросил отец Клары. «Осталось немного, сеньор Салас. Еще лишь пара вопросов, и мы уйдем», — произнес Атаменди. Айтер чувствовал, что полицейский делал над собой большие усилия, чтобы оставаться любезным. Начни он давить, сеньор Салас мог позвонить инспектору Ичиберии, и тогда им бы не поздоровилось. В любом случае терпение главы семейства, похоже, уже заканчивалось. «Что вы можете мне рассказать о конкурсе на получение стипендии Сутрелла 21 век? Вы не помните, чтобы кто-то был особенно возмущен, что его не выбрали? Может, кто-то крайне бурно выражал недовольство?» — спросила Таменди. «Конечно, все, кто не выиграл стипендию, были недовольны», — без каких-либо колебаний ответила Майта. «Некоторые перестали с нами общаться. Кто-то писал о нас всякие гадости в социальных сетях, хотя даже не столько о нас, сколько о профессоре Ольмасе и остальных». «Знаете, я их в какой-то степени понимаю», — добавила Клара. «Эта стипендия была уникальным шансом, но чтобы из-за всего этого пойти на такое...» «Вы считаете, что за девочками мог следить кто-то из их товарищей по учебе?» Встревоженно вмешалась сеньора Элустиса. «Это не исключено. Что скажете?» — спросил полицейский, обращаясь к девушкам. Подруги переглянулись. Клара пожала плечами, а Майта помотала головой. После этого немого разговора они вновь посмотрели на Таменди. «Понятия не имею», — ответила Майта. «Какие у вас были отношения с профессором Луисом Ольмасом?» «Он был...» — запинаясь, произнесла Клара. «Он был для нас наставником, учителем и другом, поверившим в нас», — продолжила Майта. «Я обязана ему всем». Луис был идеалистом, мечтателем. Его вдохновляла идея соединить науку и гастрономическую культуру, привлечь интерес к стране басков на мировом уровне, создать сотни новых рабочих мест, — принялась рассказывать Клара, пока из глаз у нее не полились слезы. Мать успокаивающе погладила ее по спине. «А внутри вашей группы какие отношения были у вас с двумя другими стипендиатками, Сайноа Абинохар и Юсра Адиб?» «Как в семье, мы всегда старались помочь друг другу», — ответила Майта. «Понятно. И что вы можете рассказать об Айноа Абинохар?» Девушки словно оцепенели при воспоминании о своей подруге. «Бедная Айна», — сказала Клара, неподвижно устремив взгляд на ковер. «Вы знаете, что с ней произошло?» — в лоб спросил полицейский. Айтер краем глаза заметил, что сеньор Салас начинал закипать. Из-за недостатка времени Атаменди вынужден был сократить время между вопросами. Его манера стала более настойчивой. «Нам ничего не сообщили. Она поехала на выходные к своим родителям и больше не вернулась», — ответила Клара, и в ее голосе слышались как будто виноватые нотки. «Она ничего не рассказала вам о том, почему решила оставить проект?» «Нет, может быть, нам нужно было настойчивее у нее спрашивать, но откуда же мы могли тогда знать?» — извиняющимся тоном произнесла Клара. «А вы не замечали ничего странного в ее поведении? Какие-то признаки беспокойства, не знаю, может быть, она стала более нервной или тревожной, чем обычно?» — настаивал Эрцайна. «Нет». Клара Салас, казалось, держалась уже из последних сил. «Вы были на похоронах?» Когда прозвучал этот вопрос, Айтер понял, что разговор окончен. «Достаточно, вам пора». Сеньор Салас, приблизившись к Атаменди, показывал ему вытянутой рукой на выход. «Да-да, конечно, мы уже уходим. Если вам что-то понадобится, мы дежурим внизу», произнес полицейский, направляясь к двери. Айтер столько времени молчал, что теперь готов был просто взорваться. Ему хотелось задать тысячу вопросов. «Одну минутку. Могу я узнать, какая была у вас специализация? Чем вы занимались в своих исследованиях?» «Мы изучали возможности использования различных видов животных в высокой кухне», — с приливом энтузиазма ответила Майта. «Идея состояла в создании генетически модифицированных видов экзотических животных, чтобы их можно было без риска для здоровья употреблять в пищу». «Можете привести какой-нибудь пример?» «Я специализировалась на Филоботес тирибилис. Это ужасный листолаз, маленькая желтая лягушка, обитающая на побережье Колумбии. Она считается самым ядовитым позвоночным в мире. Целью работы было добиться возможности употребления ее в пищу, сведя риски отравления к нулю. Сеньор Эчабуру горел идеей подавать эту лягушку в качестве эксклюзивного блюда». «Серхио Эчабуру? Шеф-повар?» «Да, именно он был вдохновителем проекта». «Интересно. А ты, Клара, чем занималась?» «Эхизен курага. Это медуза намура, примерно вот такого размера». Девушка развела руки в стороны на расстоянии около 40 сантиметров. «Хотя некоторые представители могут достигать и 3 метров. В Японии она считается деликатесом». «А Айно и Юсра чем занимались?» «Я вам уже сказал, хватит!» — резким тоном прервал его сеньор Салас. «Уходите!» «Доктор Инчаурага, пожалуйста!» — позвал его от двери Атаменди. «Еще всего лишь один вопрос. Меня интересует ваше мнение как специалистов. Сложно ли видоизменить яд какого-либо из этих видов, чтобы он не был смертельным». Майта и Клара снова переглянулись. Поразмыслив несколько секунд, Майта ответила. «Я бы сказала, что нет. После того, как яд выделен из тела животного, требуется главным образом его разведение. Это вопрос пропорций. Действительно сложно это — создать генетически модифицированных животных с такой концентрацией токсинов в ткани, чтобы жизни и здоровью человека ничего не угрожало. В этом случае речь идет об изменении ДНК. Однако производить какие-либо действия с ядом, если он уже выделен, относительно просто. С этим может справиться любой второкурсник». Терпение Хона Саласа, казалось, достигло последней точки. Он вытащил из кармана свой телефон и принялся искать номер в записной книжке. «Сеньор Салас, прошу вас, нет никакой необходимости звонить инспектору», — примирительным тоном произнес Атаменди. «Чем меньше мы будем его отвлекать, тем быстрее завершится расследование. Пожалуйста, не навлекайте на нас его гнев, мы уже уходим». С весьма недружелюбным выражением лица сеньор Салас заблокировал телефон и сунул его в карман. Должно быть, он успокоился, лишь увидев, как назойливые посетители наконец покидают его дом. «Спасибо за все. Если вам что-то понадобится, обращайтесь к нам. Мы будем дежурить внизу, напротив вашего здания. И ни о чем не беспокойтесь, все будет хорошо». Атаменди поспешил выйти, увлекая за собой Айтера. Дверь в квартиру семьи Салас захлопнулась, как вход в сейфовое хранилище, и они остались в темноте на лестничной клетке. «Черт возьми!» — недовольно воскликнул судмедэксперт, когда они уже оказались в лифте. «Мы и так позволили себе больше, чем следовало. У отца есть прямая связь с Эчеберией. Если он позвонит инспектору, у нас будут большие проблемы». «Ну, конечно, ты задал все вопросы, какие хотел. Но о самом проекте мы почти ничего не узнали. Нам даже неизвестно, каковы были все направления исследований». «Ладно. Пока есть, что есть. И точка». Судмедэксперт хотел что-то возразить, но, посмотрев в лицо Атаменди, пришел к выводу, что это бесполезно. Полицейский был занят своими мыслями. Айтер почувствовал полную растерянность, словно они искали нечто очень маленькое в каком-то огромном пространстве. Эва и Ильярена дожидались их, укрывшись под навесом автобусной остановки. Полицейского Гомеса нигде не было видно. Вместо того, чтобы направиться к ним, Атаменди свернул направо. Айтер последовал за ним. Здание, где жило семейство Салас, располагалось на склоне в нижней части района Аэта и соединялось с ним крутой каменной лестницей. Атаменди и Айтер завернули за угол и оказались прямо перед ступеньками. Это было темное и пустынное место. Они поднялись на первый пролет лестницы. Льярена перешел через дорогу, чтобы присоединиться к ним. Эва тоже направилась следом. Айтер посмотрел на нее выжидающе. Была ли она все еще зла на него? Приблизившись к нему, аспирантка протянула руку к вороту его плаща и поправила переднюю часть, вывернув ее наружу. «Чтобы дождь не попадал», — пояснила она. «Слушай, извини меня. Я сказал тогда, не подумав», — с облегчением произнес Айтер. «Не беспокойся, но это мои заскоки. Призраки прошлого». «Тебя можно об этом спросить?» «Лучше не надо», — ответила Эва, сместив фокус своего внимания на полицейских. «А где Гомес?» — спросила Атаменди, поднявшийся уже на самый верх лестницы. «Он пошел осмотреть периметр. Нет ли здесь еще какого-то входа?» — ответил Льярена. Атаменди кивнул, снял со своего пояса фонарь и, осветив им ближайшую скамейку, крикнул своему товарищу. «Спустись туда. Нет, до самого низа. Вот так. Стой там». Полицейский сел на скамейку. «Ты меня видишь?» «Да», — ответил Льярена. «Видишь мое лицо?» Атаменди посильнее натянул на голову капюшон своего дождевика. «Нет, конечно». Полицейский повернулся лицом, поглядывая на него краем глаза. «А так?» «Тоже нет, но сейчас видимость нулевая. Может быть, при дневном свете?» Атаменди поднялся и осмотрел участок возле скамейки при свете фонарика. Но на этом месте теперь не было ничего, кроме огромной лужи. «Что вам рассказали Клара и Майта?» — поинтересовалась Эва Уайтера. «Ну, то, что они заметили подозрительного типа, когда отвозили снаряжение в свой келлер в Гро, а потом снова увидели его здесь. Ничего нового», — ответил Лайтер. «На самом деле из-за отца Клары нам пришлось держаться в очень жестких рамках». «А о проекте Саутрелла они вам ничего не сказали?» — спросила аспирантка. «Мы узнали, что Клара Салас изучала медуз, а Майта Гарсия — лягушек, но потом нам пришлось уйти», — сообщил Лайтер, наблюдая, как Атаменди осматривает скамейку с помощью своего фонаря. «Остается выяснить, чем занимались Айноа Абинохар и Юсра Адиб». «Юсра исследовала воздействие абсента и...» — начала Эва. «Абсента? Напитка? А ты откуда знаешь?» — взволнованно перебил ее Айтер. «Вообще-то слово «абсент» происходит от названия растения «Артемизия абсинтиум», полынь горькая. В рамках проекта возникла идея создания напитков, порождающих разные ощущения у потребителей». Эва достала телефон из кармана дождевика и продемонстрировала экран Айтеру. Там был отрывок из интервью четырех стипендиаток. «Разные ощущения. Хочешь сказать, все это делалось в целях увеличения гастрономического туризма?» Атаменди повернулся, услышав их разговор. «А что насчет Айноа Абинохар?» — спросил судмедэксперт. «Угадай», — с серьезным выражением лица ответила Эва. «Итак, растение, медуза и лягушка. В той или иной степени все токсичны». Ответ напрашивался сам собой. «Фугу», — произнес Айтер. «Правильно. Тетрадоны широко известны также как рыба-шар». «Черт возьми!» Это все подтверждало. Дело не просто сводилось к тому, что жертвами были участники проекта, но и способ совершения преступлений явно основывался на проводившихся в его рамках исследованиях. Все было каким-то образом связано с этим научным проектом. «Хайме!» — обратился к Атаменди Льярена, заметно взволнованный. «Что?» «Я нашел ту девушку с бульвара». «Серфингистку? Серьезно?» «Черт побери, Льярена! Нужно было с этого начинать! Как тебе это удалось?» Атаменди разочарованно окинул последним взглядом скамейку и, спустившись по лестнице, направился со своим товарищем к машине. Айтер и Эва последовали за ними. «У нас есть пара групп в WhatsApp, где мы делимся новостями и обсуждаем состояние моря. Есть ли волны и где, какой был прогноз? Я просто спросил там, не был ли кто-то в Лаконче накануне вечером, решив испытать удачу. Написал, что это очень важно, но без каких-либо уточнений». «И?» «Мои друзья знают, что я полицейский, и если в моем сообщении написано, что это важно, они не оставят его без внимания». Атаменди кивал, внимательно слушая. Они переходили дорогу, направляясь к патрульной машине. Айтер и Эва следовали за ним по пятам, стараясь не отставать, чтобы не пропустить рассказ Льярены. «Так вот, в результате объявился один мой товарищ, с которым я учился в школе, и написал, что его сестра Соня была в этот вечер в Лаконче, надеясь поймать волну». «Замечательно. Тебе удалось с ней поговорить?» «Да, пришлось ее разбудить. Эта девочка считает себя умнее других и думает, что удача будет следовать за ней, как только она возьмет с собой доску для серфинга. Вот она и явилась сюда». Эрцена показал рукой на простиравшееся перед ними темное море. Она видела высокого парня у гребня ветра. «Нет, она туда не дошла. А насчет бегуньи Соня сказала, что не обратила на нее внимания». «Но у тебя все-таки что-то есть, иначе ты не стал бы так долго тянуть», — заметила Атаменди. Она живет в Антиго, то есть неподалеку, поэтому зашла еще на один пляж Андоретто. Надеюсь, что, может быть, там ей повезет. Но все без толку. Потом, на обратном пути, она проходила через туннель и заметила парочку. «Влюбленная парочка?» — воскликнул Лайтер. «И наш свидетель, бегунья Амая Мендоса, сообщила, что видела целующуюся парочку в туннеле у пляжа Андоретто», — напомнила Таменди. «Ладно, садитесь скорее в машину, мы сейчас все промокнем». Полицейский открыл заднюю дверь, пропустив перед собой Айтера и Эву, и сам забрался следом за ними. Льярена устроился впереди на пассажирском сиденье. «Ну, скажи мне, что ты знаешь их имена?» — нетерпеливо произнес Атаменди. «Да», — ответил Льярена, и Атаменди торжествующе сжал кулаки. «Соня, серфингистка, узнала девушку. Они учатся в одной школе, ее зовут Эрика Сальвадор. Она на два класса старше». «Соня что-то сообщила тебе об этой Эрике?» «Сказала, что девчонка сорвиголова», — ответил Льярена. «Из тех, кто курит косяки на переменах и встречается с плохими парнями». «Адрес?» «Она живет в районе Эгея. Но там мы ее все равно не найдем. Я позвонил к ней домой. Ее мать сказала, что Эрика, скорее всего, сейчас зависает со своим парнем и друзьями. Вот адрес». Полицейский протянул клочок бумаги со сделанной от руки записью. «Башня Аточа. Что ж, это здесь неподалеку». Атаменди убрал бумажку в карман. «Ну ладно. И что еще ты можешь сказать о серфингистке?» «В каком смысле?» «Думаешь, она может быть замешана во всем этом?» «В преступлении», — Льярена уверенно покачал головой. «Для меня это было бы самым большим удивлением в жизни, Хайме. 16-летняя девочка, которую больше всего на свете интересует красота собственного загара, чем что-то еще. Нет, я готов поспорить на что угодно. Она не имеет к этому отношения». «В любом случае, ты должен будешь ей позвонить и сказать, чтобы завтра утром она явилась в полицейский участок и повторила там все, что рассказывала тебе». Два фургона «Эрцайнце» проехали по проспекту на полной скорости в направлении района Антиго. «Едут в участок», — прокомментировала Таменди. «Уже прибыло подкрепление из Эрнани, и еще запросили 6 патрулей из Рентерии», — добавил Льерена. «Всех поставили на уши. В эфире творится что-то невообразимое». Атаменди задумчиво почмокал губами. «О чем ты думаешь?» — спросил Лайтер. Полицейский повернулся к Эве, сидевшей посередине, между ним самим и судмедэкспертом. «А ты что скажешь?» — обратился он к аспирантке. «Я?» — удивленно переспросила Эва. «А что я могу сказать?» «Ну ты же очень умная девушка. Наверняка у тебя есть какие-то соображения», — настаивала Таменди. Эва окинула взглядом всех присутствовавших, одного за другим, словно оценивала, стоило ли вступать в эту игру. В конце концов она заговорила, и стало понятно, что она очень много об этом думала. Излагая свои размышления, аспирантка отметила, с одной стороны, крайнюю техническую сложность преступлений, учитывая необходимость самым точным образом рассчитать дозу используемого яда и провести множественные хирургические манипуляции, как в случае убийства Падре Монтеролло. А с другой — необыкновенную продуманность действий и терпеливость преступника, дождавшегося нужных погодных условий, включая шторм. По мнению Эвы, подобный уровень дотошности и осмотрительности был несовместим с психологическим портретом человека, который мог открыто выражать свою ненависть в социальных сетях или преследовать Клару Салос и Майта Гарсию. Пока Эва излагала свои мысли, Айтер заметил, как Атаменди одобрительно кивал, соглашаясь с каждым доводом аспирантки. Внезапно судмедэксперт почувствовал укол инфантильной зависти. «Тоже мне друзья-супергерои», — подумал он. Как только Эва закончила говорить, наступила очередь Атаменди. Он заявил, что, учитывая направление, взятое официальным расследованием, теперь они сами должны были заняться проверкой всех людей, виденных неподалеку от места преступления. Им нужно было выяснить, можно ли исключить из списка подозреваемых всех тех, с кем бегунья Амая Мендоса пересеклась на бульваре Мираконча. Убийца, покинув гребень ветра, должен был пойти именно в том направлении. Поскольку другой возможный выход, через пляж Андоретто в сторону района Антигуа, был утыкан камерами видеонаблюдения. И отправившись этим путем, он непременно попал бы в их объектив. А как быть с пропавшими людьми, аспиранткой Юсра Адиб и шеф-поваром Серхио Эчебуру, спросил Льярена. На это Атаменди ответил, что следовало предоставить их поиски полиции, хотя он сомневался в их эффективности. Убийца показал свое умение прекрасно просчитывать ситуацию, и пока ему удавалось все время идти впереди. Нельзя было исключать и то, что оба пропавших уже мертвы. Аспирантка согласно кивнула, и Айтер это опять задело. Складывалось впечатление, будто Атаменди и Эва опережали остальных, делая свои умозаключения. «Ну что я в самом деле как ребенок, которому хочется быть любимчиком учителя?» — со стыдом подумал он. В этот момент откуда-то из темноты вынырнул человек. Его появление вызвало оживление внутри машины. Вскоре передняя дверь открылась, и полицейский Гомес плюхнулся на водительское сиденье. «Гомес, наконец-то!» — воскликнул Атаменди. «Где ты пропадал?» «Я обследовал здание по всему периметру». Айтер впервые услышал, как он говорил. Тембр голоса у него был удивительно высокий. «Входов только два — через подъезд и через гараж. В обоих случаях необходим электронный ключ, который очень трудно подделать. Так что здесь девушки будут в безопасности, тем более под нашей охраной». «Отлично. Льярен уже рассказал тебе про серфингистку?» Гомес ответил коротким кивком. С бороды у него капала вода. «Ну и что ты предлагаешь теперь, Хайме?» — спросил Льярена. «Спокойно, Ландер», — остановил его Атаменди. «Вы уже достаточно рисковали. Да и вообще не факт, что наше собственное расследование куда-то приведет». «Это наше решение. К тому же кругом сейчас неразбериха. Все носятся, как курица без головы. Никому нет никакого дела до того, чем мы занимаемся». «Ладно, но если возникнут малейшие проблемы, вы оставите это дело». Атаменди повернулся к Айтеру. «Что?» «Ты уже сделал все, что должен был сделать. Если бы не ты, расследование бы не началось. Это многое значит», — произнес полицейский. Айтер посмотрел на лица всех сидевших в машине. Внезапно он стал центром всеобщего внимания. Все ждали его ответа. «Я не собираюсь никуда уезжать. Два человека числятся пропавшими, и слишком много вопросов остались еще без ответа. Я не хочу сидеть дома и просто ждать». «Ты понимаешь, что рискуешь потерять лицензию? Или даже хуже? Как говорил и Рурсун, если наши действия будут расценены как неподчинение приказу и воспрепятствование расследованию, нам может грозить даже тюремное заключение». Мимо пронеслись две патрульные машины. Айтер протер рукавом запотевшее окно и посмотрел в сторону залива. Он чувствовал, что Эва внимательно наблюдала за ним, ожидая ответа. Что она подумала бы, решив он бросить сейчас все и уехать домой? И неужели его действительно волновало, что она могла бы подумать? На самом деле, отчасти да, волновало, но дело было даже не в этом. Он просто не мог все оставить. «Как будто ты весь горишь, но продолжаешь, как Ники Лауда», вспомнилась ему строчка из песни Тота Кинга. Именно эта мысль крутилась все время в его голове. Он не был фанатом автогонок, но его восхищала идея продолжать двигаться вперед, несмотря ни на что. В этом стоицизме чувствовалось нечто героическое, и Айтер подозревал, что ему подобное было, возможно, не совсем по плечу. «Я не считаю, что мы поступаем неправильно, На каком основании меня могут лишить лицензии? Она далась мне большим трудом, я заслужил ее и намерен продолжать свою работу». Атаманди, казалось, был удовлетворен ответом и, наконец, обратился к Эве. «А что скажет наш биолог?» «Разве я не была вашей подозреваемой, свидетелем, консультантом и не знаю, кем еще?» «Хм, а кто тебе сказал, что ты перестала ими быть?» — шутливым тоном произнес полицейский. Эва склонила голову на бок и изогнула брови, притворяясь обиженной. «Ты можешь возвращаться домой, когда захочешь». «Тогда уж в лабораторию. Между прочим, меня ждет работа над диссертацией». «Наверное, это было бы правильно», — подумал Айтер. Эве нужно было уехать. Однако по какой-то необъяснимой причине ему не нравилась эта идея. Он хотел, чтобы она оставалась с ними. В конце концов, он уже привык к тому, что она их сопровождает. Эва повернулась к Айтеру и пристально на него посмотрела. Судмедэксперт постарался сохранить на своем лице невозмутимое выражение, чтобы не оказывать влияния на ее решение. «Ну что ж, думаю, я всегда смогу оправдаться тем, что меня похитила группа неадекватных полицейских», — наконец произнесла Эва. «Значит, договорились. А ты, Гомес?» — обратился Атаманди к полицейскому, сидевшему за рулем. «Что насчет дежурства? Ты справишься тут один?» Гомес уверенно кивнул, глядя в зеркало заднего вида. «Вот и отлично. А нам нужно будет заняться проверкой людей, засветившихся неподалеку от места преступления. Льярена, ты попытаешь удачу в отеле «Лондрес». Возможно, удастся выяснить, там ли живут те три пары туристов, предположительно немцев, с четырьмя детьми-подростками. Если нет, расширь радиус поиска, но найди их». Едва договорив, Атаманди достал свой телефон. «Кому ты собираешься звонить?» — спросил Льярена. «Нам нужно узнать, как продвигается расследование», — с беспокойством в голосе ответил Эрцайна. Он набрал номер и включил громкую связь. Айтер увидел, как на экране высветилась надпись «Сильвия». «Я не могу сейчас говорить». Голос Ирурцум звучал едва слышно, сопровождаемый фоновым шумом. Айтер представил ее в окружении бесконечно сновавших туда-сюда полицейских. «Вы уже получили записи с камер видеонаблюдения из церкви?» — спросил Атаманди. «Я не могу сообщать тебе информацию по этому делу. Извини, мне придется отключиться». «А что известно насчет проекта? Появилась какая-то новая информация?» Разговор оборвался. «Черт возьми!» — выругался Атаманди. Затем, словно его внезапно озарила идея, он обратился к Льярене. «Позвони и сам». «Я?» — удивился полицейский. «Почему ты думаешь, что она станет со мной говорить?» «Потому что ты не отстранен от дела. От тебя она не может скрывать важную информацию. Это противоречит правилам», — убежденно ответил Атаманди. «Я бы не был так в этом уверен. И Рурцуну прямо, как не знаю кто», — заметил Льярена, доставая свой телефон. «Я хорошо ее знаю. Прежде всего, Сильвия — полицейский. Задай вопросы, какие я скажу, и сообщи ей про серфингистку. Вот увидишь, она не сможет устоять», — инструктировала Атаманди Льярену, пока тот набирал номер. «Ну, что тебе нужно?» — раздался из трубки голос Ирурцун. «Привет, Сильвия, понимаешь?» Льярена посмотрел на Атаманди, ожидая от него указаний. «Спроси ее про камеры видеонаблюдения с пляжа Андоретто», — громко произнес Атаманди с очевидным намерением быть услышанным. «У тебя включена громкая связь?» — спросила Ирурцун. «Кто там с тобой?» «Тут Атаманди, Гомес, судмедэксперт и девушка-биолог», — боязливо ответил Льярена. «Я не собираюсь в этом участвовать. Разговор окончен». «Скажи, что сокрытие важной информации от коллеги — это серьезное нарушение должностных инструкций. Статья 32 Этического кодекса Эрцайнцы. воинственным тоном заявила Таменди. «Сильвия, мне очень нужна информация, пожалуйста», — в смягченной форме произнес Льярена. На некоторое время в телефонной трубке повисло молчание, и оттуда не доносилось ничего, кроме фонового шума. Айтер представил себе, как Ирурцун в этот момент взвешивала все на своих мысленных весах. Верность долгу, соблюдение правил и интересы расследования. Судмедэксперт, конечно, предполагал, что статья 32 не более чем блеф, и что сама Ирурцун это знала. Но в любом случае это был тот самый тонкий мостик, который, вероятно, мог их объединить. Атаменди повернулся к Льярене и покрутил указательным пальцем, показывая, чтобы он продолжал настаивать. «Сильвия», — вновь нерешительно заговорил Эрцайна. «Так что насчет камер видеонаблюдения?» После молчания, длившегося как будто целую вечность, Ирурцун сухо произнесла. «Пока ничего. Сейчас этим занимаются». «По крайней мере, она не бросила трубку», — с некоторой надеждой подумал Айтер. «Спроси ее по поводу стипендии Саутрелла 21 век», — настаивала Таменди. «Банковские счета, задействованные преподаватели, списки аспирантов, не попавших в число счастливчиков». «Вы поднимались в квартиру семейства Салас», — вклинилась Ирурцун, решившая перехватить инициативу. «Поднимались Хайма и судмедэксперт?» Вновь повисло молчание. «Девушки рассказали им, что их преследовал какой-то подозрительный тип», — продолжил Льярена. «И что объектом исследования Айноа Абинохар в этом проекте была рыба фугу», — не удержал Сайтер. «Это я уже знаю», — ответил Ирурцун. «Ну так что известно насчет стипендии?» — напомнил Льярена. «Мы запросили информацию у университета страны Басков, но они пока не торопятся ее предоставить. Сейчас очень щепетильно относятся к защите данных, так что пока этот вопрос решают юристы». «Расскажи про блондинку», — в очередной раз подсказала Таменди. «Мы установили личность девушки, засветившейся на бульваре с доской для серфинга», — сообщил Льярена. «А, серфингистки?» — голос Ирурцун наконец несколько оживился. «Серьезно? И кто же она?» «Сестра одного моего знакомого, который...» «Это не важно. Главное то, что через нее мы вышли на парочку из туннеля», — вмешался в разговор Атаменди. «Ну а что известно об Айноа Абинохар?» Ответа не последовало. «Слушай, ну это же смешно. Ты что, так и будешь меня игнорировать?» — возмутился полицейский. «Ну ладно, спроси ты». «Что известно об Айноа Абинохар?» — послушно повторил Льярена. «Пока все покрыто мраком», — ответила Ирурцун. «До сих пор неизвестно, кто вел это дело. Чтобы получить материалы, нужно дождаться 9 часов утра, когда откроется участок в Лобастиде, ближайший к Бриньясу. А что вы собираетесь предпринять с этой парочкой?» «Ну, разве ничего нет в электронной базе данных?» — удивился Льярена. «Ничего. Есть только бумажные материалы дела, что очень странно». «А семья?» — спросила Таменди. Вновь молчание в трубке. Слышался лишь нескончаемый шум дождя, стучавшего по кузову автомобиля. А Таменди в отчаянии заскрипел зубами. «Сильвия, что по поводу семьи?» — повторил вопрос Льярена. «Нужно подождать до завтра, это распоряжение Чиберии», — донесся из трубки шепот Ирурцун. Атаменди, доведенный уже до отчаяния, закрыл лицо руками и откинул голову на подголовник своего сиденья. «Но Айноа Абинохар — первая жертва. Это дело не может ждать!» — воскликнул он. И опять тишина. Скопление конденсата внутри машины становилось уже невыносимым. «Скажи нашей коллеге вот что», — произнес Атаменди, обращаясь к трубке мобильного телефона. «Сейчас критически важно выяснить, что произошло с Айноа Абинохар. Любой, даже самый узколобый полицейский, должен это понимать». Льярен открыл было рот, чтобы повторить сказанное, но тотчас остановился. Как ни странно, на этот раз Ирурцун без промедления заговорила сама. «Льярена, Гомес, я вас предупреждаю, не вздумайте устраивать собственное расследование, вы попадете в большие неприятности», — угрожающим тоном сказала она. «В данный момент главное направление работы — поиск двоих пропавших и отслеживание мобильного телефона, с которого поступали угрозы. На это сейчас будут брошены все силы. Комиссар Рамирес дал Чиберии карт-бланш». Прежде чем кто-либо успел что-то произнести, Атаменди схватил телефон, поднес его к рту и выпалил: «Узнай насчет Айноа Абинохар!» Затем он сразу же отключился, сунул трубку Льярене и с раздраженным видом выскочил из машины, впустив внутрь волну свежего воздуха. «Думаю, все прошло неплохо», — произнес Айтер, пытаясь разрядить обстановку. Эва улыбнулась без особого энтузиазма и вышла из машины следом за Атаменди. Льярена посидел еще несколько секунд, словно собираясь духом. Затем он застегнул молнию своей куртки и, попрощавшись с Гомесом кулаком в кулак, торопливо зашагал в сторону отеля «Лондрес». Айтеру тоже хотелось бы иметь напарника, с которым можно было бы вот так попрощаться. Кого-то, кто беспокоился бы о нем. Мчась под дождем к своему гольфу, судмедэксперт вдруг задумался. Сколько времени могли продержаться катера, пришвартованные в заливе, прежде чем их унесет шторм?